Часть первая. Производство. Елена Афонина, владелица компании «Ева», производство женской одежды больших размеров. Золотой размер. По большей части, российский модный бизнес вызывает жалость своей полной беспомощностью и убогостью, однако на каждое правило найдется исключение. Помимо вечно ноющих модельеров, в России существуют и весьма успешные компании, производящие готовую одежду высокого уровня. Елена Афонина основала компанию «Ева» 12 лет назад и совсем не сразу поняла, чем должен заниматься ее дом моделей. Сейчас ее компания производит одежду для женщин крупных размеров и является общепризнанным лидером в своем сегменте, причем не только среди российских производителей.